Загуляли пацаны, загуляли, негодяю сволочей постреляли. Посидели в кабаках, отдохнули, разменяв кусок на бабло, пухнули. Эх, жизнь блатная, гуляй, басота, пой скрипку мурку, нам жить охота. Дышать свободой и веселиться, тюрьма по горло, душа томится. Загуляли пацаны, загуляли, негодяев сволочей постреляли. Посидели в кабаках, отдохнули, разменяв кусок на баб, ох, бухнули. Нам будить на волю-волю, уже сполна хлебнули горя. Эх, жизнь блатная, душа в разгуле, братва на воле кутит в загуле. Загуляли пацаны, загуляли, негодяев сволочей постреляли. Посидели в кабаках, отдохнули, разменяв кусок на баб, полбухнули. Пацаны загуляли, негодяю сволочей постреляли. Посидели в кабаках, отдохнули, разменяв кусок на бабок, бухнули. Загуляли пацаны, загуляли, негодяев сволочей постреляли. Постреляли в кабаках, отдохнули, разменяв кусок на бабок, бухнули. Эх, гуляй, братва! Гуляй, братва! Опа!